Bossai Beats. Bossai Beats. Все еще на тех же, ты тех же колеса. Серое небо неизменно меняет лишь вбросы. Растаявший снег и замерзающий дождь. Что-то нового погода, природа ты несешь. Кажется, черный собакин залаял. Просто тряхнись уже 30 лет. Да что ты заладил? Хромой черный пес увлекся хвостом. Я в грязное окно залип. Что-то ведь есть за мостом. Лужи по локоть, хули февральные топи. Грязный бит по тачкам, а кто-то там то-то-то топи. Необлегченные условиями путь до точки Б. Но большому снегу с неба кто-то вангует камбэк. А я набью колбу секретным стафом. Банан, киви, апельсин, думаю, enough. О, кстати, как насчет полистать страницы? Второе выше, без первого, вот это принц. Короче, так-то обо всем, бро, и ни о чем. По канон, когда первая тридцатка за плечом. А чё, земля вертится по кругу, колеса все путем, пока не услышим зов босса. Короче, так-то обо всем, бро, и ни о чем. По канон, когда первая тридцатка за плечом. А чё, земля вертится по кругу, колеса все путем, пока не услышим зов босса. Не услышим зов босса. Проснулся еще раз, но good morning, парень. Будильник послан далеко, куда-то за грани. Блин, еще бы спать, а тут прямо как бац. Добудил еще 2 часа, stupid act. Вот так с самого детства, совсем заранее добудил и просыпаюсь. Ты молодец. Видали? Ну а чё, с утра накинул пару нот и строчек. Ну и кофеёк, конечно, про между прочим. По сути, время тема никому не нужен. На работе всем глубоко поспать, жена не ищет мужа. А после силуэты улиц затяну в город. Снова вливаться в дождь и в эти заторы. Флешку забыл по радио, вещает Деза. Кто-то на российских номерах меня подрезал. Наглянь совсем, хотя может спешит куда-то. А я домой к микрофону, так проходит дата. Так проходят даты. Короче, так-то обо всем, бро, и ни о чем. По канон, когда первая тридцатка за плечом. А чё, земля вертится по кругу, колеса все путем.